Глава 2. Слово на букву «Б». Если хочешь узнать тайны Вселенной, мысли в терминах энергии, частоты и вибрации. Никола Тесла. Изобретатель, физик, просто гений. Когда я жила в Альбукерке, в штате Нью-Мексико, мы с друзьями частенько зависали в вестерн-баре под названием «Полуночное Родео». Это было местечко из тех, где имеется пиво Bud Light по 2 бакса за банку, и дубовый танцпол размером с футбольное поле. Наша компания была родом с восточного побережья, и мы считали себя слишком крутыми для кантри-музыки. Поэтому поначалу просто по-снобски посмеивались над всеми этими деревенскими развлечениями. Каждый из нас страшно гордился, когда удавалось первым засечь какую-нибудь особенно гигантскую пряжку на ремне или смахивающие на велосипедный руль усы. Но нашим любимым развлечением было наблюдение за танцами в стиле кантри. Мы завороженно следили, как масса фанатов Гарта Брукс слаженно притопывала под возгласы «Ву-ху!», картинно засунув большие пальцы в передние карманы джинсов. По правде сказать, это было жутко весело. Настолько, что мы и сами начали присоединяться к танцующим, при этом умудряясь помахивать друзьям из моря ковбойских шляп. «Ай, гляньте-ка на это!» А потом оставались на танцполе на следующие песни. Просто чтобы потренировать какой-нибудь из танцевальных па. И вскоре стали ловить себя на том, что каждый уикенд потихоньку смываемся в полуночное Родео и отплясываем там всю ночь до потери пульса. Примерно так же складывались мои отношения с Богом. Как водится, все началось с охоты на снарка Льюиса Кэрролла и раздраженного закатывания глаз. Однако к моменту, когда пришло время перемен, я была настолько вымотана своей беспомощностью, что оказалась открыта для любых предложений. Поэтому, обнаружив в книгах о поисках призвания и зарабатывании денег размышления о духовности, не стала, как обычно, морщить нос. Все это байки для неудачников. Вместо этого я решила дать старине Богу шанс. Терять-то все равно было нечего. И вот, о чудо! Не все в этих книгах оказалось идиотизмом. Встречались настолько дельные мысли, что я принялась штудировать тему дальше. А потом начала не просто читать, а изучать. А потом применять на практике. А потом заметила, насколько бодрее стала духом. А потом поверила. А потом обнаружила, что в моей жизни происходят удивительные перемены. А потом оказалась охвачена настоящей одержимостью. А потом начала уже совершенно осознанно перекраивать с помощью веры свою жизнь. А потом принялась обучать этому окружающих. И теперь, оседлав своего конька, потрясаю в воздухе кулаком и ору парню, который сидит за панелью управления. «Давай, жги, Уэйн!» Неважно, как ты относишься к Богу. Просто позволь мне сказать, что улучшение твоей жизни пойдет намного легче, если относиться к нему непредвзято. Называй его как хочешь — Богом, богиней, большим парнем, вселенной, источником энергии, высшей силой, большой шишкой, инстинктом, интуицией, духом, Господом, сверкающим вихрем или природой. Лично я нахожу слово «Бог» излишне провокационным и предпочитаю источник энергии, Вселенную, вихрь, дух и природу. Итак, название не имеет значения. А что имеет? То, что ты начинаешь осознавать существование источника энергии и налаживать с ним отношения вокруг и внутри тебя. Именно он станет твоим соратником в период больших перемен. Просто дай ему шанс. Ибо дела обстоят примерно так. Все мы связаны с этой беспредельной силой, но большинство использует лишь крохотную ее частицу. Это осознание, что мы сотворены из источника энергии и связаны с ним, заставило меня желать более глубокого понимания духовности. И, должна тебе сказать, с тех пор, как я его достигла, жизнь действительно стала совершенно иной. Когда я нахожусь в контакте с источником энергии, иными словами, в потоке, я намного сильнее, намного гармоничнее и намного счастливее. И чем больше я медитирую, чем больше уделяю внимания этим отношениям со своей невидимой суперспособностью, тем меньше усилий мне требуется для обретения желаемого. И делаю все необходимое с такой скоростью, что аж волосы встают дыбом. Словно я, наконец, выяснила, как заставить работать мою волшебную палочку. Если любить Вселенную, дух, природу — это неправильно, то я не хочу быть правильной. Вот фундамент той работы, которую мы собираемся проделать с тобой вместе. Мы все так или иначе связаны с источником энергии. Вся энергия вибрирует с определенной частотой, так же, как ты сам и все, чего ты желаешь. Вибрация притягивает подобную себе вибрацию. Основная идея такова: сосредоточиться на том, что поднимает тебе настроение, и ты привлечешь, притянешь то, что поднимает тебе настроение. Мы привлекаем к себе энергию все время, сознавая это или нет. И когда мы вибрируем с низкой частотой, то есть испытываем зависть, беспокойство, уныние, неуверенность, нет смысла рассчитывать на позитивные события в своей жизни. Нужно всеми силами повышать частоту собственной вибрации, чтобы соответствовать вибрации той частоты, на которую хочешь настроиться. Не делать этого все равно, что пытаться слушать одну радиостанцию, когда настроен на частоту другой. Скажем, включать во время эротического свидания «Эхо Москвы» вместо «Лав-радио». Велик риск получить вместо приятных ощущений под томную музыку долгую дискуссию об иммиграционном законодательстве. Вселенная будет соответствовать любой вибрации, исходящей от тебя. А Вселенную не обманешь. Вот потому-то, когда вибрируешь с высокой частотой, кажется, что классные вещи и события текут к тебе сами собой. Ты постоянно встречаешь замечательных людей и находишь перспективные возможности. И наоборот. Как заметил Альберт Эйнштейн, совпадение — это способ Бога сохранять анонимность. Научившись управлять энергетической сферой и сохранять максимально высокую частоту вибрации, ты создаешь ту реальность, которую хочешь. Так что, повторюсь, старое доброе осознание — твой ключ к свободе. Как только осознаешь, что можешь улучшить свое положение, контактируя с источником энергии и повышая свою частоту, ты сможешь, наконец, сделать это. Как именно? Я покажу тебе позже. Чтобы повысить свою вибрацию, нужно верить. Все, чего ты хочешь, осуществимо. Лучший способ поддерживать эту веру — не терять контакта с источником энергии. Мы словно стоим перед гигантским шведским столом с невероятными переживаниями, прозрениями, ощущениями, возможностями, вещами, людьми и способами поделиться нашими талантами с миром. Остается только настроить свою энергию на то, что нам нужно. Ну и предпринять решительные действия для осуществления собственных желаний. Естественно, главное — именно эти действия. Нет смысла сидеть возле соседского бассейна и потягивать коктейли, пока все жареные петухи мира не начнут охоту на твою пятую точку. Нужно двигаться по направлению к победе. Штука в том, чтобы заставить обе составляющие — энергию и действия — работать в унисон. Если твоя энергия не настроена на то, что ты по-настоящему желаешь, любое действие будет требовать гораздо больше усилий, чем могло бы. Если же ты, первое, четко представляешь себе то, чего действительно хочешь, второе, поверишь в достижимость желаемого вне зависимости от внешних обстоятельств, третье, предпримешь решительные действия, то непременно преуспеешь. Тебе когда-нибудь случалось летать во сне? Ты паришь над залитыми солнцем лугами с ощущением бешеного восторга. А потом — бац! — осознаешь, что это невозможно, и, разумеется, шлепаешься на землю. Больше, как ни стараешься, взлететь ты не можешь. Именно так и работает убеждение. Даже если нечто желаемое кажется тебе невозможным, ты все равно должен верить. Ибо в тот момент, когда перестаешь верить, пузырь лопается, волшебство рассеивается. Магия исчезает из твоей жизни. Да пребудет с тобой сила. Фокус в том, чтобы верить и пребывать в состоянии высокой вибрации не только тогда, когда на небе светит солнышко, а вокруг скачут зайчики. Верить надо даже тогда, когда твои дела хуже некуда. Просто верить, что и у этой ржавой медали есть своя сияющая яркой звездой сторона. Главное — не сдаваться. Как метко выразился французский писатель и бесстрашный искатель истины Андре Жид, новых земель не откроешь, если не согласишься надолго потерять из виду берег. Секрет состоит в том, чтобы верить. Мы живем в любящей, доброй и заботливой Вселенной. Лишь бы твоя вера была больше твоего страха.